Глава 17. Создать свой бизнес в закрытом городе. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен. В этой главе я расскажу о том, как это работает, какой именно иногородний бизнес и почему ждут закрытые города, о трудностях, которые могут возникнуть в обычной жизни и в конфликтной ситуации, а также о том, что именно необходимо предвидеть до подписания контракта в ЗАТО. Открываем тайну номер... Если все то, о чем вы услышали, не напугало вас, если вы предприимчивый, решительный и мужественный человек, привыкший устанавливать свои правила и находить выход из самой безвыходной ситуации, если вас не пугают, а наоборот, подзадоривают особые условия зоны, то нет никаких проблем в том, чтобы попытаться и создать здесь свой бизнес и развивать его на территории закрытого города. Из главы 5 вы уже знаете, что каждый мэр закрытого города просто мечтает получить инвестиции в свою экономику. Как всегда, для начала сверимся с курсом партии и заглянем в закон. Что же мы видим? Законодательство устроено максимально благоприятным образом и представляет собой просто идеальную картину, из которой вы немедленно понимаете, что предпринимателей в ЗАТО любят и ждут. Пункт 4 статьи 2 закона о ЗАТО просто приглашает вас это сделать. Право осуществлять предпринимательскую деятельность на территории закрытого административно-территориального образования имеют юридические и физические лица, отвечающие требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и/или объектов в закрытом административно-территориальном образовании, предусмотренным в соответствии с настоящей статьей. Пункт 2.4 введен федеральным законом от 22 ноября 2011 года, номер 333 ФЗ. Не стоит пугаться громоздкой формулы, отвечающей требованиям обеспечения особого режима безопасного функционирования организаций и/или объектов в закрытом административно-территориальном образовании. Она всего-навсего означает, что развивать бизнес в ЗАТО может тот, кто имеет право либо постоянного проживания, либо временного пребывания. А эти права, как вы уже знаете из предыдущих глав, можно получить или оформить по самым разным поводам – факту рождения, другим семейным обстоятельствам, получению места работы или учебы и прочее. Для местных жителей, желающих стать бизнесменами, никаких специфических проблем с развитием бизнеса в ЗАТО нет. Если у вас уже есть право постоянного или, по крайней мере, временного проживания в ЗАТО, оно будет вашим преимуществом перед всем остальным миром, практически автоматическим правом. Во-первых, потому что, по крайней мере, с вашим собственным въездом, выездом и перемещением вашего автотранспорта через КПП и обратно проблем не будет. Во-вторых, проживая в ЗАТО, вы уже знаете местных, довольно четко представляете себе возможности и ограничения, а также местные нравы и неписанные правила о том, как делается бизнес именно в вашем ЗАТО, и можете примерно оценить свои шансы на развитие и выживание. Естественно, никуда не денутся те проблемы, которые вызваны изолированностью территорий, высокие цены на аренду и услуги, а также ограниченное количество потребителей. Со всем остальным, в первую очередь с режимными делами, все гладко. Создавай, развивай, работай, все как везде по России. Ситуация с иногородними бизнесменами совершенно иная. Закон не делает исключений, и кажется, что те, кто хочет создать и развивать свой бизнес в закрытом городе, не являясь его жителем, тоже имеют здесь шанс на существование. На деле это не совсем так, и даже совсем не так. Для иногородних потенциальных бизнесменов сложившиеся правила делового оборота несколько иные, даже если и закон тот же самый. Отвечающими требованиям безопасности, то есть потенциальными претендентами на право получить въезд в ЗАТО для развития бизнес-проектов, станут лишь те претенденты, кто либо жизненно необходим местной администрации, либо по какой-то причине ей понравился. Плюс, конечно, прошел проверку органов безопасности. Но с органами безопасности здесь дело обстоит проще всего. Им, по большому счету, абсолютно все равно, кого проверять. Для них все проверяемые совершенно равны. Кого администрация выберет себе в партнеры, того она и проверит. Самым важным в этом бизнес-процессе проникновения в ЗАТО является самоопределение. «Встань и честно покажися, с нами честно подружися». Либо ты тот, без кого в данном месте обойтись не смогут ни при каких обстоятельствах, либо ты сможешь понравиться. Вот как именно, это уже следующий вопрос. Первое, как вы понимаете, вызвано объективными причинами. Второе – субъективными. Оба явления вполне объяснимы. Начнем с первой категории. С тех, кто является жизненно необходимым для администрации ЗАТО внешним бизнесом. Кто же эти незаменимые, бесценные люди и предприятия, перед которыми падают ниц, режимные ограничения и открываются двери? Это те предприятия и предприниматели, чей тип бизнеса на территории ЗАТО либо не существует, либо развит очень слабо, потому что невыгоден и убыточен. О каких именно ситуациях может идти речь? Первая гипотетическая ситуация. Двери всегда широко распахнуты для всех видов бизнеса, который может быть потенциальным партнером градообразующего предприятия. Атомные предприятия, пытаясь удовлетворить самих себя, хотя и размножили за последние 20 лет свои дочки до невероятных количеств, но объять необъятное по-прежнему невозможно, и в некоторых случаях им приходится прибегать к помощи внешних субподрядчиков. Например, атомному предприятию необходимо строить спецобъекты с наличием особой лицензии на какой-то особый вид работ, а у него нет такой лицензии. Значит, он будет искать бизнес-партнера вовне. Как правило, это происходит при распределении бюджетных средств, выделенных по программе радиационной или ядерной безопасности. Естественно, что у такого иногороднего бизнеса никаких проблем ни с целью визита, ни с безопасностью при вхождении в ЗАТО не будет. Сами себе палки в колеса атомщики вставлять не будут. Чтобы оценить перспективы развития вашего бизнеса, если вы собираетесь стать партнером атомного градообразующего предприятия, вам нужно делать не столько расчеты, сколько оценить, насколько в ваших услугах нуждаются, насколько они жизненно необходимы вашему партнеру. Если без услуг вашего предприятия атомное предприятие не сможет выполнять поставленную перед ним коммерческую или иную задачу, то у вас везде и всегда будет гореть только зеленый свет. С вами никогда не расторгнут контракт, вам одобрят все сделки на территории ЗАТО, вам оформят все необходимые разрешения и пропуска не только в контролируемые зоны, но в запретную. И даже если вы станете банкротом, с вами не будут громко ругаться и публично с позором выгонять. Ссор не станут выносить из избы и, конечно, будут с вами судиться, но тихо. Подмоченная репутация на атомном рынке стоит дорого. О проблемах и плохо подобранных партнерах в этой ситуации атомщики предпочитают молчать. Вторая гипотетическая ситуация, при которой власти вынуждены идти на поклон к бизнесу снаружи, это крайняя нужда. Чрезвычайное и совершенно безвыходное положение, в которое она может попасть и попадает в случае, если муниципальное предприятие, обеспечивающее жизненно важные нужды горожан, неожиданно становится банкротом, а заменить его из местных предпринимателей некем. Довольно часто жертвой экономического кризиса становится местный муниципальный транспорт и междугородние перевозки. Как вы помните из предыдущей главы, подавляющее большинство ЗАТО расположены довольно далеко от областного центра, а многим людям приходится туда регулярно ездить по личным делам или работе. Совершенно непонятно, как может стать убыточным бизнес, который везде успешно развивается, в условиях, когда не только население является достаточно обеспеченным, но и само транспортное предприятие получает государственные дотации, поскольку половина этого же населения пользуется льготами. Успешный опыт Зато доказывает, что здесь убыточным может стать любой бизнес, как только он становится муниципальным. Впрочем, может быть, оно и происходит из-за этой дотационности. Дотация приходит с задержкой, люди живыми деньгами не платят, на какие средства предприятию работать совершенно непонятно. Градообразующее предприятие на муниципальный транспорт денег не дает ни копейки. Дотационные пенсионеры-льготники и способы их перемещения в пространстве в сферу его интересов не входят. Местные предприниматели транспортную ситуацию знают и связываться с ненадежными партнерами в виде дотаций не собираются. Им нужны живые деньги пассажиров, а не мертвые дотации, которых нужно ждать, как грибы после дождя. То ли взойдут, то ли нет. В целом и общем в такой ситуации жизнь ставит перед властями Зато целый ряд плохо разрешимых вопросов, с которыми совершенно непонятно, что делать. Она превращает их в ту самую безысходную нужду. Хочешь не хочешь, за спиной стоят рассерженные горожане, которые требуют реализации своего права на автобусное передвижение между городами. В некоторых Зато ситуация достигла такой остроты, что всегда покорные местные жители потребовали открыть Зато, если не удается решить вопрос с междугородним автотранспортом. Что означает открытие границ для местных жителей, которых проблема междугородних коммуникаций волнует больше, чем безопасность, во имя которой создаются все эти препоны? Вопрос становится не просто вопросом перевозки, а жизни и смерти. У местной власти не остается иного выхода, как объявить конкурс и допустить на него внешнего перевозчика. На самом деле с внешним перевозчиком у администрации снова проблема. В условиях свободного рынка и текучести водительских кадров ты никогда не знаешь точно, какой водитель и какой автобус куда поедет. Жизнь есть жизнь. Да и вообще, как ты можешь с него что-то требовать, если ты Христа ради пытаешься его заманить на свой рынок, а он упорно не хочет? И получается, что водители иногороднего перевозчика – это же совершенно непроверенные люди, неизвестно, кто они и откуда, а может быть, они вообще и не захотят проходить все эти проверки. Они ведь водителями устраивались и на спецпроверки для въездов Зато не подписывались. А вдруг шпионы? Зато этот номер совершенно не пройдет, потому что в Зато все должны быть учтены, записаны поименно, проверены до анализов, должны иметь анкету и пропуск. С другой стороны, ну как ты можешь себе позволить отвести на проверку личности каждого водителя 45 дней, если ехать людям нужно завтра? Потребовать от перевозчика принять на работу местных жителей ты тоже не можешь, законом это не предусмотрено. Вот и маются администрации Зато в поисках бизнес-партнера, который бы любезно согласился окунуть свой бизнес в условия особого режима. Когда стороны достигают компромисса и бизнес-процесс все-таки удается наладить, риски и для бизнеса, и для власти Зато остаются. Для властей Зато риск состоит в том, что если вдруг иногородний водитель, имеющий пропуск в Зато, заболевает, то его необходимо заменить другим. У этого другого тоже должен быть пропуск. Но тогда получается, что пропуск в Зато надо оформлять вообще всем водителям этого перевозчика. Это невозможно даже теоретически, потому что автотранспортные предприятия – это предприятия с огромной текучестью кадров, и невозможно каждому приходящему на них оформлять пропуск в Зато. Водителя без пропуска в город пустить ни в коем случае не должны, а значит, что нужно отменять рейс. Отменять рейс значит возвращать деньги за билеты и терять доходы. Это последствия для перевозчика. Власти придется иметь дело с горожанами, которые не смогут вернуться в город, а завтра организуют манифестацию, и не знаешь, чего они потребуют. Образуется какой-то замкнутый круг, в который вовлекается все больше и больше народу. И придется закрывать глаза и на сроки, и на проверки, и действовать по законам военного времени. То есть, по сути, вне закона. А именно быстро-быстро и тайно оформлять неизвестному водителю разовый пропуск, ибо так дешевле обойдется, да никто и не узнает. Для иногороднего предпринимателя ситуация выглядит не лучше. Ему теперь всегда, помимо общих бизнес-рисков, придется просчитывать режимные риски. Они будут состоять из двух вариантов развития событий – плохого и очень плохого. Плохой вариант состоит в том, что отныне и во веки веков бизнес будет зависеть от субъективных и капризных, как погода, факторов, на которые бизнесмен не в состоянии повлиять. Здоровье водителя и наличие у него пропуска, настроение Ивана Ивановича из режимного отдела и прочих мелочей. При их внезапном возникновении их можно будет урегулировать, однако на это понадобится неизвестно сколько времени, а оно, как известно, стоит денег. Второй, непредсказуемый вариант развития событий, уже случавшийся ранее, еще мрачнее. Если кому-то приглянется этот тип бизнеса, то без всякого объяснения причины владельцу бизнеса и его наемным работникам внезапно и навсегда забьют пропуска. Естественно, по соображениям безопасности их признают несоответствующими требованиям особого режима без дальнейших объяснений. Бесполезно взывать к Конституции, вспоминать добрым словом статью 55, часть 3. Еще ни один бизнесмен, который таким образом потерял свой бизнес, не смог ничего доказать. Взывание к совести, к контракту, напоминание об уплачиваемых налогах, наличие офиса и оборудования на территории ЗАТО ничего не будет иметь значения. Это и есть еще одна тайна ЗАТО. Вхождение в ЗАТО иногородних бизнесменов – это всегда русская режимная рулетка, никогда не знаешь, в какую сторону повернет. Если ваше предприятие оказалось в такой ситуации, при которой вам, предпринимателю, который никогда не имел дела с ЗАТО, настойчиво на самых выгодных условиях предлагают стать бизнес-партнером, то я рекомендую, прежде чем соглашаться, оценить все препятствия, которые предстоит пройти, и договориться о правилах игры. Заранее и исключительно в письменном виде. Внимательно изучите не только закон о ЗАТО, но и местные инструкции о въезде. Вопросы, которые необходимо поставить перед администрацией ЗАТО, о влиянии режима на ваши убытки. Положение об этом необходимо обязательно внести в контракт в раздел «Основные условия». Например, администрация ЗАТО обеспечивает самостоятельно требования особого режима по оформлению временных пропусков для... Указывайте специалистов своей конторы. А также, в экстренном случае при замене работника обязанность экстренного оформления разового пропуска для въезда-выезда из города возлагается на администрацию ЗАТО и производится по следующей процедуре. Далее детально описывается процедура, кто, куда, кому, каким образом, в какие сроки сообщает информацию о замене специалиста. Снова приведем в пример водителя с тем, чтобы его неожиданное появление на КПП без пропуска не стало причиной отмены рейса. Обязательно необходимо предусмотреть санкции к администрации. Для этого использовать примерно такую формулировку. В случае срыва рейса, контракта, поставки по причине отсутствия у работника предприятия разового пропуска на въезд-выезд в ЗАТО по вине администрации, последняя обязана возместить убытки, нанесенные этим действием, бездействием. Настаивайте на этих пунктах и не подписывайте договор до тех пор, пока они не будут включены. Известны случаи, когда власти ЗАТО убеждали предпринимателей в своих добрых намерениях и отсутствии желания чинить козни иногородним при подписании договора, но потом оказывалось, что они не могли сдержать свои обещания. Происходило это не по причине злонамеренности местной власти, а по воле судьбы. Власть в ЗАТО меняется, и, как вы уже знаете, следующее поколение считает, что предыдущее плохо соблюдало режим. Так было всегда, и нет никаких объективных наблюдений, что эта тенденция должна измениться на что-то иное. Вы, конечно, помните, кто этот человек в ЗАТО, в чьих руках находится въезд в город. Правильно, начальник режимного отдела атомного предприятия, наш условный Иван Иванович. Иногда, когда Ивану Ивановичу приснится хороший сон о старых и добрых временах, он встает в плохом настроении. Это немедленно отражается на его бдительности и подозрительном отношении ко всем инородцам, которые непонятно зачем хотят въехать в его любимое зато. Получив в таком дурном расположении духа какую-то непонятную просьбу администрации об оформлении пропуска непонятно на кого, в нашем случае иногороднего водителя, Иван Иванович вынужден отойти от своего железного правила соглашаться только на половину просьбы. Нет, он не начинает всем все разрешать, ровно наоборот. Он начинает отказывать всем во всем и без всяких причин. В этом случае администрация ничего сделать не может, вынуждена ждать у моря погоды, то есть смены настроения Ивана Ивановича на более позитивное. В такой момент, увы, никакие аргументы о необходимости экономического развития зато на Ивана Ивановича не действуют, он живет ностальгией по прошлым временам. Администрация зато в этом случае практически бессильна, она может разрешать въезд, но не оформлять пропуск. Защитить свой бизнес от приступов поиска врагов можно только пунктом договора об убытках. Берегите свой бизнес и, входя в зато, вписывайте в договор пункты, описывающие процедуры решения режимных и пропускных вопросов, устанавливающие жесткие санкции за потенциальные проблемы, вызванные сопротивлением особого режима. Ваши требования абсолютно законны. Если администрация действительно нуждается в услугах вашего бизнеса, она примет все ваши условия. Вторая категория желающих завоевать местные рынки – это тоже иногородние предприниматели, которые никогда в зато не жили. Собственной нужды в них администрация не имеет, но, несмотря на все это, они все-таки смелые люди, желают войти со своим бизнесом в закрытый город. Их привлекают толстые, по слухам, кошельки местного населения и малоконкурентный рынок. В принципе, для таких предпринимателей по закону здесь тоже горит зеленый свет, или зеленоватый, но точно не красный. Все, что им нужно, это понравиться местной власти. Если в первые годы после падения СССР местные власти довольно отрицательно относились к этой идее, не желая расставаться с мечтой об избранности и самодостаточности, то в последние 10 лет ситуация категорически изменилась. В зато желают войти и входят общероссийские торговые сети. Предприниматели поменьше тоже решаются рискнуть. Как это происходит и что вам нужно сделать, если вы и ваш бизнес относятся к этой категории? Рассмотрим процесс самовыдвижения, ибо на этот раз, поскольку администрация нуждается в вас меньше, чем вы в ней, то и на поклон вам идти первому. Сначала вы предлагаете администрации свой бизнес, а затем, если вы ей нравитесь, и она дала согласие на его развитие и вхождение в город, вам оформляют право на въезд. Как правильно и эффективно понравиться власти зато, что для этого нужно сделать? Можно пойти двумя путями. Путь первый – написать письмо в местный фонд развития предпринимательства или бизнес-инкубатор. Можно предварительно позвонить и поинтересоваться, в какой форме писать письмо, какие документы прикладывать. Путь второй – обратиться с предложением напрямую в администрацию, которая переправит его в экономический отдел для оценки перспектив необходимости вашего вида бизнеса в зато. Можно обратиться сразу и в фонд, и в администрацию, они в любом случае находятся в тесном контакте. Тем не менее, в случае обращения в фонд вы получите дополнительную структуру, действующую в ваших интересах, потому что фонду жизненно необходимо иметь и поддерживать вот таких предпринимателей, как вы. Тех, кто не боится и собирается вкладывать свои деньги в свой бизнес в зато. На развитие такого вида деятельности такие организации получают на это средства от благотворителей и ежегодно отчитываются перед финансирующими его сторонами о том, какие ими предприняты усилия для поддержания экономики и ее развития. Соответственно, в случае удачного развития вашего совместного проекта вы войдете в его положительную статистику, а он очень сильно этого хочет, и поэтому помогать вам будет с огромной радостью. Во всяком случае, он точно обеспечит вас всей необходимой информацией и ответит на все ваши вопросы. Следующий вопрос. Можете ли вы рассчитывать на финансовую поддержку вашего бизнеса со стороны фонда развития, если вы не являетесь жителем местного ЗАТО? На данном этапе точно нет, потому что фонд или инкубатор созданы именно для того, чтобы содействовать исключительно местным гражданам в развитии бизнеса. В дальнейшем все будет зависеть от того, насколько удачным для экономики города будет ваше присутствие. Ценность будет определяться экономическими показателями, сколько людей приняли на работу, сколько налогов заплатили, какой продукт произвели и какой имидж себе создали. Также будет оцениваться личная стратегия руководителя бизнеса. Если за время после вхождения вашего бизнеса на территорию ЗАТО вы женились, прописались сначала у тещи, а потом купили квартиру и прописались у себя, то и отношение к вам будет отныне как к местному. В этом случае вы получаете право на то, чтобы фонд рассматривал заявку на поддержку вашего бизнеса уже не как иногороднего, а как местного предпринимателя, а значит, вы уже можете рассчитывать на финансовую поддержку. Будут ли на вас распространяться риски вышеописанной режимной рулетки? На первоначальном этапе, поскольку такой бизнес будет являться частью программы по развитию инвестиций, точно нет. Администрация не будет своими руками пилить сук, на котором она сидит. Получив деньги на содействие вам в развитии вашего бизнеса, она действительно будет делать все, чтобы свои обязательства на данном этапе выполнить. Но вот как только ваш бизнес перестанет быть частью отчета по развитию местного предпринимательства и вы пуститесь в свободное плавание, у вас могут начаться те же самые режимные трудности. Они, увы, практически непредсказуемы. Мой уважаемый слушатель может не поверить, но закон Российской Федерации приветствует в закрытом городе даже организации с иностранными инвестициями. Для этого существует специальное постановление правительства РФ от 22 мая 2006 года, номер 302, редакция от 3 декабря 2019 года о создании и деятельности на территории закрытого административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями, которая определяет правила создания и деятельности на территории закрытого административно-территориального образования организаций с иностранными инвестициями от 22 мая 2006 года, номер 302. Ого, какой прогресс, скажете мне вы. Я тоже считаю, что такая открытость просто прекрасна. Чтобы оценить перспективы ожидаемого огромного денежного потока из иностранных источников и, как следствие, невиданное доселе развитие ЗАТО, снова заглянем внутрь закона и увидим, на каких условиях предлагается эта сказочная по своей невероятности инициатива. Главным условием создания предприятия с иностранными инвестициями на территории ЗАТО будет, и в этом нет ничего удивительного, наличие согласования на размещение такого предприятия на территории ЗАТО с тремя участниками. Первое. Государственной корпорации «Росатом». Второе. Федеральной службы безопасности Российской Федерации. И третье. Министерством внутренних дел Российской Федерации. Ни в чем себе не отказывайте, и если у вашего бизнеса есть иностранные деньги, а вы хотите раз и навсегда поставить себя в зависимость от воли этих трех важных государственных ведомств, то ничто не может помешать вам это сделать, кроме воли этих трех ведомств. При этом закон о ЗАТО определяет, что основанием для отказа в совершении сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого административно-территориального образования является несоответствие юридических лиц требованиям особого режима безопасного функционирования организаций и или объектов в закрытом административно-территориальном образовании, пункт 2.1 статьи 8. Каких-либо иных оснований для отказа в совершении сделок с недвижимым имуществом на территории закрытого административно-территориального образования законом не предусмотрено. Предположим, что вам сказочно повезло, вы все преодолели, контракт заключили, пропуск для себя и работников вашей организации заполучили, вашему бизнесу открыта дорога в ЗАТО, уже въехали, бизнес запустили и даже налоги платите. Кстати, здесь будет уместным сказать, что пропуск в первый раз вам оформит временный, сроком на 1 год. Это общее правило, от которого администрации почти никогда не отступают, ибо хотят сохранить за собой право вам его не продлевать, если отношения по какой-то причине не сложатся. Что вас ждет дальше? А дальше вас ждет дискриминация в отношении права распоряжаться недвижимым имуществом в ЗАТО. Конечно, если у вас нет такового и вы не собираетесь его иметь, и в случае с транспортными перевозками, например, то вам, кроме режимных ограничений, больше ничего не угрожает. А вот если недвижимость или планы на нее у вас все-таки есть, то, увы, придется знать и это новое препятствие. Если вы заводите ваш бизнес в ЗАТО, то отныне и во веки веков на любую из сделок, купли-продажи и аренда, вам придется получать заключение вышеуказанной особой тройки. Дискриминация состоит в том, что те, кто имеет местом регистрации это ЗАТО, могут делать со своей недвижимостью в нем, что душа пожелает. Им по умолчанию оказывается доверие. Считается, что они сознательно действуют в интересах местного сообщества. Вам же, как не местному инородцу, никакого доверия нет и быть не может. Ваши все сделки подлежат самой строгой проверке и оценке. А не собираетесь ли вы вашей сделкой этому закрытому городу как-то навредить? Лучше подстраховаться, там наверху им видней, из Москвы. Если же вам по счастливому стечению обстоятельств удастся самым неожиданным образом сделку заключить и тройку обойти, то любая ваша сделка будет признана судом ничтожной, то есть несуществующей и непроизведенной. В судебном решении умными длинными словами будет сказано примерно следующее. Обязательность согласовать допуск незарегистрированных на территории ЗАТО лиц к сделкам с объектами недвижимости, расположенными на территории ЗАТО, также продиктована необходимостью соблюдения особого режима. Суть процедуры согласования в том и заключается, что, решая вопрос о допуске лица к совершению определенной сделки, орган местного самоуправления обязан исходить из того, каким образом это будет способствовать либо противоречить установленному особому режиму. Это, в свою очередь, означает, что положение вещей должно стать таким, как будто этой сделки никогда не было. Убытки, естественно, за ваш счет. На самом деле, мой опыт говорит о том, что ни один судья не знает, как совершенная кем-то не из-за то сделка может гипотетически противоречить особому режиму в этом ЗАТО. Под противоречием ведь подразумевается некая злонамеренность. Дескать, вам деньги девать некуда, и вы от нечего практически делать, берете и вкладываете их в территорию ЗАТО, чтобы вредить особому режиму. Впрочем, то же самое можно сказать про формулировку «способствовать особому режиму». Что это такое и как ему можно способствовать, точно никто не знает. Но кажется, что именно в этом и заключается самая большая тайна. Ведь когда знаешь, как способствовать, то можешь именно это делать. Когда знаешь, как противоречить и желаешь остаться, тогда не будешь этого делать. Когда содействие и противодействия превращаются в философские, а не юридические категории, как первым, так и вторым, может быть объявлено все, что угодно. Когда этот спор переходит в суд, судьи зачастую пребывают в растерянности. С одной стороны, они видят некую незаконченность формулировок, с другой стороны, не могут же они быть революционерами. Им самим не точно понятно, что там происходит в ЗАТО. Они сами жертвы затянувшейся таинственности и непрозрачности правил игры. По закону они должны действовать по внутренней убежденности. Они так и поступают. Дело ясное, что дело темное. Лучше написать так, как решили ответственные за процесс согласования сделки органы. Жираф большой, ему виднее. Так формируется судебная практика, пробить которую пострадавшим бизнесменам практически невозможно. Что же с этим делать? И можно ли что-то с этим делать, если все-таки ввязался в игру? Поскольку деятельность любого предприятия предполагает заключение различных сделок, которые необходимы для его развития, а одобрение тройки придется получать на каждую, то заранее предусмотрите должность юриста-эксперта, специалиста по особому режиму, задачей которого будет получение всех этих разрешений и подача в суд исков в том случае, если сделка не оформлена. Тут есть еще один важный нюанс, увы, не в пользу бизнеса. Законодательство обязывает разрешительные органы мотивировать отказ, но не устанавливает перечень отказов. Отсутствие перечня означает произвольность принятия решения. В свою очередь, это практически означает, что любая причина отказа может быть законной. Это как чистый лист, на котором можно написать все, что угодно, назвать это мотивированный отказ, и будет засчитано судом как законное основание. Более того, в некоторых случаях, когда отказ будет исходить от Федеральной службы безопасности, он может носить характер секретных сведений. По этой причине судебный процесс может быть объявлен закрытым, и, честно признать, я еще не видела судью, которая бы признала такой отказ незаконным. Рекомендация здесь будет следующая. Будучи иногородним, вы можете развивать свой бизнес в ЗАТО, только четко осознавая, какие препятствия вам предстоит преодолеть, и быть готовыми к встрече с ними. Лояльность в отношении с властями и местными бизнесменами, наличие знакомых и родственников в кругах, принимающих решения на момент привлечения ваших денег и бизнеса в ЗАТО, факторы субъективные и недолговечные, зависящие от политической обстановки и симпатий и антипатий, меняющиеся, если не ежедневно, то ежемесячно. Законы наверху и люди в ЗАТО меняются, а мотивы и нравы, увы, остаются. Держит нос по ветру. Чтобы не получилось по формуле «поматросили и бросили», защищайте себя и 10 раз подумайте. Если ваш бизнес не относится к первой категории, указанной мною ранее, подумайте 100 раз. Если все это вас совершенно не пугает и ради государственной безопасности вам ничего не жалко, то добро пожаловать, вас там ждут, развивайте свой бизнес в ЗАТО. Предупрежденный вооружен, по крайней мере, знаниями о том, что его ждет. Вывод главы 17. Закон не только не запрещает создавать и развивать бизнес местным жителям, но даже приветствует иногородних. Для этого в ЗАТО созданы и успешно действуют некоммерческие структуры, цель которых – оказывать содействие местным бизнесменам в развитии бизнеса. Преимуществом последних является уже имеющееся право на постоянное проживание или временное пребывание. Для иногородних предпринимателей – правила несколько иные. Они должны доказать местным органам власти, что в данном конкретном ЗАТО имеется необходимость в развитии бизнеса данного типа. Для иногороднего бизнеса закон также устанавливает наличие дополнительных специальных разрешительных процедур в отношении сделок с недвижимостью на территории ЗАТО, которые необходимо пройти. Закон предусматривает право федеральных органов отказать в совершении сделки, но не устанавливает перечень оснований отказа. Сделка, совершенная без согласования, будет признана ничтожной. Отказ может быть обжалован в суде. Исход процесса зависит от того, насколько бизнесмен сможет доказать, осуществлял ли он содействие или противоречие особому режиму. Закон не определяет критерии, на основании которых это можно было бы сделать. Законодательство относится благосклонно к развитию бизнеса в ЗАТО, в том числе позволяет создавать организации с иностранными инвестициями. Для последних также предусмотрена специальная процедура согласования создания с участием федеральных органов контроля и безопасности.